Глава 13. Все смотрела и смотрела, и не могла найти слов. Торвинд вздохнул, потянул меня к себе и прижал мою голову к своей груди. Я лежала на холодном стальном нагруднике, под которым знала, что бьется такое горячее сердце, и понимала, он сделал так сейчас для того, чтобы скрыть ото всех мои слезы. А сам в это время провозгласил. Его звучный повелительный голос разнесся по рядам наших воинов. «Да послужит наш союз залогом мира и процветания этой земли! Я счастлив и горд, что ваша королева, это бесценное сокровище Севера, ответила согласием на мое предложение». Потом понизил голос и шепнул мне в волосы. «Целых 3 раза». Я ответила нервным, зареванным смешком. Он погладил меня по голове и прижал крепче. Неуверенную тишину прорезал гулкий глаз Ольгрида. «Вы чего стоите? Славьте королеву Ивену и ее избранника! Славьте, чтоб вас черти драли!» И будто все только ждали приказа. Толпа взорвалась приветственными криками, здравницами и просто радостными воплями людей, которым только что сказали о том, что грядущую ночь они совершенно точно встретят живыми со своими семьями. И все последующие тоже. Торвинд еще добавил масло в огонь. «Ральф, у нас бочонки с вином не подошли? Только ваш личный из авангарда. Раздай от моего имени по чарке». После этого Его Величество стали славить куда воодушевленнее, а Торвинд продолжал отдавать приказания привычным сухим командным тоном. «По мере прибытия обоза направляй телеги с хлебом в город. Наших солдат туда не веди. Разместимся и здесь. Нечего нервировать местных, хотя пространство маловато. Думаю, половину нашей армии с радостью примут на постой наши добрые друзья, лорд Кефнир и лорд Гир». Я тихонько позлорадствовала. Представляю, с каким энтузиазмом эти двое восприняли новость. Вокруг вовсю кипела радость жизни, когда Торвинд повысил голос, перекрикивая суетливый хаос. «Ну а нам с королевой пора. Мы еще не обсудили все детали предстоящего торжества». И он просто-напросто подхватил меня на руки, а потом понес обратно в шатер. Быстренько раздел и уложил снова в постель, потому что я сама была уже не в состоянии. А все, что могла, — это следить за тем, как скидывает с себя все лишнее он. И зачем, спрашивается, одевались. Но какое же счастье было метнуться к нему, горячему, прямо в руки, и снова свернуться клубком под пахнущей лавандой простынью, все еще не осознавая, не понимая того, что же на самом деле творится. Торвинд обнял меня до хруста костей, а потом уютно устроил подбородок на моей макушке. Как же хорошо! Ты даже не представляешь, что я испытал, когда мне донесли, что Венерон в осаде. Чуть не загнал лошадей. По твоей милости, прославленной армии Багряной Империи пришлось бы топать на своих двоих. Так что давай теперь спать». «Что значит спать?» Я возмущенно подняла голову. Меня засунули обратно и снова улеглись, как было удобно. «Что значит спать?» Повторила я еще раз и куснула его в шею для убедительности. «Я же лопну, если не получу ответа. Когда проснешься, обнимать будешь уже холодный труп. И сорвется весь твой расчудесный союз». «Какие еще ответы, Венни?» — простонал повелитель. «Все? Что это было сейчас? И не только сейчас. И вообще. И зачем?» «Зачем?» Торвинд приподнял мое лицо за подбородок и пристально посмотрел в глаза. «Затем, что я поклялся твоему отцу 4 года назад. Поклялся на этом самом кинжале, который подарил ему в знак нерушимости своего слова, что брошу к твоим ногам всю чертову империю. если только он даст мне время и не станет выдавать тебя за кого попало. Мое сердце в очередной раз исполнило кульбит в груди. «Ты говорил с моим отцом?» «Естественно, говорил», — усмехнулся он. «Потому что, когда после турнира я узнал, кто ты, когда выяснил, что ты единственная дочь легендарного упрямца Севера, понял, что единственный способ тебе получить — это таранная атака в лоб. Вы должны были уезжать сразу после турнира, но я и пошел, не откладывая дела в долгий ящик, к нему в палатку и заявил, что хочу в жены его дочь». Я чуть не поперхнулась. «Прямо в том, в чем был?» Торвинд улыбнулся шире. «Да, представь себе. Видела бы ты лицо своего папаши, а потом от его хохота стены палатки задрожали. И дрожали они ровно до того момента, как я сказал, чей я бастард. И что горы сверну, и всю империю поставлю в неприличную позу, чтобы доказать, что я достоин твоей руки. Жаль, что старик не дожил». Я снова ревела в три ручья и не собиралась больше сдерживаться. А он смотрел на меня неожиданно серьезно и вытирал пальцами мои слезы. «Знаешь, сокровище мое, скажу тебе одну вещь. Я никогда не думал, что заберусь так высоко. Никогда не думал, что окажусь там, где я сейчас. Но однажды случилось так, что дочка городского богатея закатила истерику в моей кузнице из-за того, что ножик, который заказывала мне, получился недостаточно красивеньким. Все потому, что я увидел красоту в простоте этого клинка и не захотел украшать его драгоценными камнями и мишурой позолоты. Она вылетела из кузницы, не заплатив. А я отправился развеять дурное настроение куда-нибудь. По случайности забрел на турнир». Он замолчал, заправляя мне прядь за ухо. «И увидел там меня?» С замиранием спросила я, надеясь на продолжение. «И увидел там богиню, валькирию, сошедшую с облаков на землю. Она была невероятная. Таких не бывает на земле. Такие не замечают черни у себя под ногами. А потом эта богиня обернулась и посмотрела на меня. Таким взглядом, будто я был единственный мужчина на всем белом свете. Будто не видела ни простонародной одежды, ни грязи на моем лице. Будто я чего-то стоил сам по себе. И тогда я поверил, что и правда чего-то стою. Если есть эта девушка, которая смотрит на меня так». Я спрятала лицо у него на груди, потому что не бывает слов, которыми могла бы ему ответить сейчас. Молчала долго. «Почему не сказал все сразу? Когда мы увиделись наконец-то после стольких лет, зачем все это было? Поединок?» Торвинд погладил мою спину от лопаток и вниз, схватился поудобнее. «Потому что радость моя, когда я ворвался наконец в ущелье Венерона, с твердым намерением спасать мою деву в беде, увидел, что эта самая дева с мечом наперевес умудрилась объявить Реаль сразу двоим самым могущественным лордом округи. А чтоб ты знала, император, который не чтит древние традиции, недолго будет императором. Мне пришлось импровизировать. Правда, чуть не доимпровизировался, когда ты мне почти перерезала глотку своим приемом. Прости. Научишь потом. Ну так вот, с поля битвы я тебя худо-бедно вытащил. Что было делать дальше? Ты же до чертиков меня боялась. Заяви я, что прошу твоей руки, чего доброго послала бы меня куда подальше без объяснения причин. Я решил применить тактическую военную хитрость и взять эту крепость так, чтобы у нее не осталось ни единого шанса. Я улыбнулась и крепче обняла его. Но и не это было решающим аргументом при выборе тактики. Добавил вдруг он лукаво. «А что?» Я заинтересованно выглянула и посмотрела на него. В ответном взгляде было такое, что мне моментально стало жарко. А то, моя сладкая, что как только я увидел тебя снова через столько лет, понял, что хочу до боли. Хочу так сильно, что не намерен ждать ни днем дольше. А ты подумай только, что бы началось, примись я сватать тебя официально. Такие масштабные церемонии, как императорская свадьба, проводятся в столице. Их готовят не один месяц. Ты бы все это время изнывала в своей девственной башне в Венероне и мучилась сомнениями, правильно ли сделала, что отдала свою руку кровавому диктатору. Вот и скажи теперь, оно нам надо было? Не надо, — согласилась я и счастливо вздохнула. Еще вопросы будут? — уточнил Торвинд. Нет, я абсолютно довольна ответами и считаю, Ваше Величество, что вы гениальный стратег. Дашь теперь гениальному стратегу нормально заснуть? Угу. То-то же. Торвинд, Тор, я передумала. Есть еще один вопрос, самый неотложный. Твою ж. Надо было добавить пару пунктов в брачный договор. Чего тебе, неугомонная? Ответь мне немедленно и честно, как на духу. Учти, буду в глаза смотреть и сразу распознаю вранье. Мне уже страшно. Ну? Сколько у тебя по всей империи разбросано бастардов? Смешная ты, Венни. Спи уже. Никаких бастардов у меня нет. И ни одного не будет. Венни. Что? Говорил, спать пора, а сам не даешь. Забыл самое главное сказать. М? А что? Да. М. Люблю. Наша Брунгильда родилась ровно через 9 месяцев. И хотя она старше Ивара всего лишь на год, в первом же их настоящем турнире обскакала брата во всех состязаниях, кроме стрельбы из лука. Стрельбу из лука оба дружно продули. Тор говорит, это у нас семейное. Теперь ждем, когда подрастут Свен и Свенельда. Эти близнецы-разбойники уже разогнали всех кошек и воробьев в столице и на много миль вокруг. Так что я не унываю и не теряю надежды на то, что когда-нибудь они отстоят фамильную честь.